Он отложил протокол и, не слезая со стола, повернулся к волосатику. Выкатив глаза, тот с безумной надеждой смотрел на своего избавителя. В жесткой бороде сияли слезы. «А ну-ка, оставьте меня с ним. Минут на 10». Сашок и Павлик беспрекословно повернулись и вышли. При помощи нехитрых колдовских приемчиков они, конечно, запросто могли бы подслушать беседу боготворимого имени Николая Саныча с задержанным, но, разумеется, не посмели, а жаль. Половину бы иллюзий как ветром сдуло. «Виталя!» — позвал полковник, дождавшись негромкого лязга железной двери. «Так когда ты виделся с африканом?» «Позавчера в ночь», — просипел горлом доморощенный провокатор. «Почему не сообщил?» Кудлатая башка бессильно упала на грудь. «Понятно. А на площадь зачем выперся? Африкан велел?» «Нет, сам. Да ты что? Это за каким же лешим?» «Подначил он меня. И на колдунов я в обиде. А на колдунов-то за что? Дом сломали. Обещали сразу же в новый переселить. Не переселили. Эх, Виталий, Виталия, с упреком сказал полковник. А ко мне обратиться, а? Ну, вспомни, было хоть раз, чтобы ты попросил, а я тебе не помог». Подавив рыдание, Виталя вскинул мохнатые, как у домового, личика. Наслезенные глаза обезумели. Пористый кончик нос побелел. Не иначе гордыня обуяла. «В содеянном не раскаиваюсь». Голос Витали, по идее, должен был окрепнуть, зазвенеть, но вместо звона вышел скрип. «Знал, на что иду, и готов на любую расплату». «А в чем тебе раскаиваться-то?» — удивился Выверзнев. «Мы, собственно, так все и планировали. Только с другим исполнителем. Сработал ты чисто. Даже вон карниз универмага перезвездить сообразил. Ну, а расплата, как обычно». Полковник вздохнул, слез со стола и запустил руку во внутренний карман пиджака, вынул пачку, отлистнул несколько зеленых бумажек, извлек ведомость. «Распишись вот здесь и свободен. Понадобишься — дам знать». Медленно и неловко Виталий поднялся с привинченного к полу сиденья. Пошатываясь, подошел к столу. Непонимающе взглянул на доллары, на ведомость. Потянулся было за шариковой ручкой и вдруг замер. Ах, будь здесь Павлик с Сашком! Уж они-то бы наверняка заметили, что аура Виталия пошла пятнами. Да и полковник, хотя и не был колдуном, мог бы, кажется, обратить внимание на общую взвинченность провокатора. Однако в данный момент Выверзнева интересовали куда более важные проблемы. Африкан, странное поведение комиссии ООН, загадочный взрыв у подъезда Агробанка. «Да здравствует Пресвятая Революция!» — испуганным шепотом сказал Виталий. Затем, дрогнувшей рукой, ухватил еще нерасколдованное орудие допроса и, всхлипнув от ужаса, одним судорожным движением свернул восковой куколке голову. Отчетливо хрустнули позвонки, волосатое лицо страдальца нелепо вздернулось, оскалилось, выпучило глаза, и с этой-то жуткой гримасой бедолага черным длинным мешком осел на бетонный пол подвала. Полковник поспешно прибрал ведомость, баксы, и кинулся к самоубийце, зная наверняка, что можно уже не кидаться. Перелом позвоночника, да еще у основания черепа, Нет, безнадежно. «Ах ты, дурачок, дурачок!» — удрученно произнес, наконец, Выверзнев, поднимаясь с колен. «Ну как же можно? Как же можно так все принимать близко к сердцу?» Сзади лязгнуло, гулко и негромко. Николай оглянулся. На железном пороге стояли, остолбенев, Павлик с Сашком. Молодые люди с ужасом глядели то на оскалившийся труп Витали, то на восковую куколку со свернутой головой, то на полковника. «Медэксперта пригласить», — буркнул Выверзнев. Долговязый Павлик сглотнул и кинулся выполнять поручение. Снова лязгнула дверь. «Николай Саныч», — с запинкой вымолвил Сашок, — «это вы его?» «Нет, сам». «А как теперь это оформить?» Полковник задумался на секунду, взглянул на распростертое тело, поиграл желваками. «Как-как?» — расстроенно сказал он. «Его ж бабы из универмага били. Ну вот, стало быть, позвонок и сдвинули».